волосах ромашки у реки. Босые ноги, легкие деньки. Смех без причины, радость в каждом дне. Казалось, счастье вечным будет мне. Закат был алый, я костер трещал ночи. И небо полное звезд, как в сказке, смотри. Мечты о будущем, что где-то впереди. Не знали мы, что время утекло. Игры, войнушку, прятки до утра. Беспечность детства — лучшая пора. Забытый вкус домашнего пирога и мамина любовь, что тогда га. Сейчас смотрю на старые фото и сердце щемит от чего-то. Куда ушло то лето золотое? Без взрослой жизнь совсем другое. А детство, детство, ты моя мечта. Бежала жизнь так беззаботно и легко. Забыть проблемы все хоть на чуть-чуть. Пускай хоть во сне я в детство попаду. А детство, детство, ушло ты вдаль. Не верну тебя назад, беззаботная пора. Где не знали мы преград. И теперь нам остается лишь мечтать об этих днях. В наших снах. Теперь работа, дом, семья, заботы. И времени на глупости уж не совсем. Взгляд повзрослел, и в нем печаль теперь видна. И от юности наивной больше нет следа. Дороги стали длинными, трудней. Исчезла легкость тех прекрасных дней. И серый цвет закрасил мир вокруг. И счастье кажется лишь призрачный звук. Об этих днях только в наших снах.